21:11. Внизу, на пятом уровне, группа беглецов стояла в напряженном ожидании у массивных дверей подводного дока для русской транспортной субмарины времен Второй мировой войны. Мэтт осторожно прикоснулся к засову. Несколько секунд назад он открыл двери и бросил внутрь пару зажигательных гранат, подобранных с тел мертвых солдат. Металл бруска обжег пальцы. Похоже, за дверьми полыхал огненный смерч. Гранаты обладали невероятной разрушительной силой. Но будет ли этого достаточно, чтобы осуществить их план? Убедиться в этом Мэтт мог только одним способом. Он распахнул двери и заглянул внутрь просторного зала. Еще несколько мгновений назад там было замерзшее озеро. Из-под льда торчала рубка подлодки. В свое время Владимир Петков и несколько его единомышленников из персонала станции, решив порвать все контакты с внешним миром, продули экстренный балласт, и субмарина выскочила из подводной пещеры наверх, прочно застряв в полу разгрузочного дока. За прошедшие десятилетия вода наполовину затопила помещение дока и замерзла. Теперь пара гранат превратили ледяную могилу в полыхающий ад. На поверхности озера бурлила вода. В воздух поднимались клубы пара, а вокруг рубки колыхались огненные пятна. В зале пахло фосфором и гарью. Лицо Мэтта горело от невыносимой жары. Войти в док было невозможно. — В следующий раз попробуй бросить только одну гранату, хорошо? — проворчал Ковальский, прикрывая лицо ладонью. Впрочем, цели свои не добились. Взрывы гранаты растопили толстый слой льда, покрывавший рубку. Теперь беглецы могли добраться до входного люка, но как? Мэтт посмотрел на часы. Пот заливал ему глаза. 13 минут. Времени оставалось в обрез. Он повернулся к остальным. Все внутрь. Уошберн первый погрузилась по колено в талую воду. За ней последовала команда биологов и Том. «Доберитесь до лодки и откройте люк!» — прокричал Мэтт им вслед, а сам остался у входа вместе с Ковальски, прикрывая отход. Преследователи могли появиться в любой момент. Они, несомненно, услышали звуки взрывов, несмотря на толстый изоляционный слой, покрывающий стены, и уже на всех парах летели к доку по лестнице. Мэтт поторопил Дженни. «Давай, давай, вперед!» Дженни, держащая на руках маки, кивнула и осторожно вошла в воду. Бейн замолотил лапами по воде рядом с ней. Петков последовал за ними, при этом передавая по радио на поло Сентинел координаты взрывных зарядов. Дженни окликнула Мэтта. «Уровень воды поднимается, нас затопит!» Мэтт обернулся на ее взволнованный голос и окинул быстрым взглядом полыхающее озеро. Дженни была права. Вода поднялась ей до бедер. Внезапно в воздух с оглушительным свистом взметнулся водяной гейзер. «Черт!» — выругался он, поняв, что у них возникла еще одна проблема. Русские гранаты оказались слишком мощными. В нескольких местах они расплавили пол и ослабили всю конструкцию дока. Вода из подводной пещеры под давлением стала быстро затоплять помещение. В воздух взметнулся еще один гейзер. Дженни и Петков замерли на половине пути к подлодке. Вода поднялась им по пояс. «Поторопитесь!» — крикнула Дженни, повернувшись в сторону Мэтта. Рядом раздалась автоматная очередь. «Они приближаются!» — прошипел Ковальский. Из дула его автоматической винтовки струился дымок. Оба отступили на шаг от входа в док. Тем временем Уошберн и Том открыли входной люк рубки. Команда биологов медленно спускалась внутрь подлодки. Старая русская субмарина была мертва. Беглецы просто надеялись укрыться за ее толстыми стальными переборками от ударной волны после взрыва бомбы. Шансов на то, что они останутся в живых, было мало, но Мэтт не собирался сдаваться. «Пока я жив, борьба продолжается». В коридоре послышался металлический стук. По ступеням лестницы к самой двери скатилась граната. «Проклятие!» — выругался Ковальский. Он бросился обратно ко входу, ухватился за запор и захлопнул дверь. «Прыгай!» Оба метнулись к стене по обе стороны дверного проема. Взрыв гранаты сорвал дверь с петель. Она взлетела в воздух, ударилась о ледяной потолок и упала в воду, подняв фонтан брызг. Мэтт отшатнулся от двери. Ковальский махнул им рукой. — Давай в подлодку, я прикрою. Держа автомат в одной руке, он вслепую выпустил длинную очередь в глубину коридора. Мэтт бросился в бурлящее месиво и по собачьи замолотил руками и ногами по воде. Ковальский отступил лицом ко входу, с трудом преодолевая сопротивление воды, которая быстро заполняла помещение. Уошберн и Том затащили Бейна на борт. Дженни и Петка были уже рядом с подлодкой. Внезапно между ними в воздух поднялся фонтан воды. Люди разлетелись в стороны. Дженни на мгновение погрузилась под воду, но тут же вынырнула, подняв над головой маки. Мальчик верещал от испуга. Адмирал медленно двинулся к ним, раздвигая воду грудью и руками. На месте фонтана вдруг мелькнуло что-то белое. Мэтту сначала показалось, что это был кусок льда, но бледное тело изогнулось, ударило хвостом по поверхности и исчезло под водой. Все замерли в ужасе, догадавшись, что это был Грендель. Монстр, привлеченный звуками взрывов, очевидно, проник из океанских глубин внутрь дока сквозь одну из дыр в полу. Дженни замерла, держа маки на высоко поднятых руках. Мэтт огляделся вокруг. Грендель нигде не было видно. Двигаться никто не осмелился, опасаясь привлечь внимание хищников. Однако оставаться на месте они тоже не могли. Мэтт сверился с часами. 12 минут. Он снова оглядел темное пространство, стремительно наполняющегося водой озера. Грендель мог быть где угодно, выжидая удобного момента для атаки. Скованные страхом беглецы застыли по грудь в воде.